Такой уверенности у нее не было. Я чувствовал это так же ясно, как видел сейчас напряжение на ее лице. Но она еще не сдалась. Это видно. Чертовски сильная женщина. Сильная и гордая. Такая будет отстаивать свое решение даже тогда, когда, казалось бы, уже и так ясно, что она проигрывает. «Я смогу это оспорить», — заявила она с таким видом, будто действительно верила в это. «Даже если он опубликует свою работу, то я могу опротестовать его выводы и...» «Да ни черта вы не сможете», — довольно грубо перебил я ее. «Грубить ей не очень хотелось, но мне нужно выбить почву у нее из-под ног. Вы продолжите молчать, потому что в противном случае те, для кого он все это делает, продолжат давить на вас. Точно так же, как они это сделали полгода назад, когда вы впервые узнали о том, чем занят ваш бывший муж. Или, хотите сказать, что вы просто так замолчали тогда? Что именно они вам сказали? Если не закроете свой рот тогда что? Масштабный аудит по каждому из ваших предыдущих дел? Блокировка для вас возможности дальнейших публикаций? Или организуют серию независимых исследований, чтобы опровергнуть любые ваши слова? Внезапно я ощутил приближение нескольких источников крайне неприятных и жестких эмоций, и двигались они прямо в моем направлении. Похоже, что мое время вышло. Встав со стула, достал из кармана небольшую визитку фирмы, на котором ручкой написал свой собственный номер. «София Андреевна, поймите простую вещь, я могу и хочу вам помочь, так, чтобы потом к вам не осталось никаких претензий. Я здесь не по поручению своей фирмы, они вообще не знают, что я здесь, это исключительно моя личная инициатива». Перехватив визитку двумя пальцами, толкнул ее по столу, и белый прямоугольник заскользил по поверхности, остановившись в нескольких сантиметрах от ее правой руки. «Я больше не приду к вам, больше не буду донимать разговорами или уговаривать вас. Я сделал свое предложение, если вы захотите принять». Я замолчал и покачал головой. «Нет, не так, вижу, что женщина вы гордая. Просить чужой помощи вам кажется зазорным, даже унизительным. Но порой, в этом нет ничего плохого. Вы не одна в этом мире. И даже однажды преданная, вы нисколько не лишились возможности довериться другому человеку. Просто вы сами у себя ее отняли». Дверь распахнулась. «София Андреевна», — услышал я басовитый голос за своей спиной. «Это он?» «Да-да», — как-то неуверенно произнесла она. «Спокойно, мужики», — я миролюбиво поднял руки. «Я уже ухожу. Никаких проблем, только конфликта с этими ребятами мне сейчас не хватало». Я спокойно вышел и под присмотром двух охранников направился к лестнице. А пока шел, ну, да, похвалил себя. А чё, Петр нашел для меня довольно много информации про нее и ее мужа. Раз уж она сама не шла на контакт, пришлось действовать самому. Да, пусть я и работал с догадками, но они подтвердились. Особенно если... Я резко остановился. Какого хрена? Чего встал? Тут же напрягся один из сопровождающих меня охранников. «Иди давай». «Да, да, сейчас», — торопливо сказал я. «Секунду». Подошел к стене, точнее к огромной доске, покрытой фотографиями студентов. Их тут были десятки, за самые разные годы. Видимо, мой взгляд зацепился за нанесенную под фотографией золотыми цифрами дату. Если верить подписи, то это фото сделали 2,5 года назад. Там человек 30 было. Их засняли во время какого-то праздника. Тот, кто привлек мое внимание, стоял в левом углу снимка, немного в стороне от всех. Может быть, чуть моложе, но это он, гребаный Лев Калинский. Стоял там со своей паршивой ухмылкой на лице, а рядом с ним стояла молодая девушка. Она привстала на цыпочки, обнимала его за шею и улыбалась в камеру. «Настя, какого черта?» Глава 7. «Вот как так? Я же не идиот, или идиот?» Повернулся в кресле и посмотрел в сторону сидящей за своим столом Анастасии. Рабочий день постепенно подходил к концу. После поездки в университет я вернулся в офис, чтобы продолжить работать над делом Уткина. Нужно было хорошо подготовиться к слушанию, так что сидели мы допоздна. Да только вот работа в голову вообще не лезла. Все пытался понять, что именно я увидел на той фотографии. Нет, еще во время первой встречи с Калинским и реакции самой Насти мне в голову приходила мысль, что между ними что-то было. Но, учитывая сволочной характер и специфику нашей первой с ней встречи, я принял это за соперничество. Теория заключалась в том, что Настя решила сойтись на игровом суде с человеком, в котором видела достойного противника. Особенно потому, что он был со старшего курса и всегда побеждал на таких мероприятиях. Особенно потому, что он был из простолюдинов. Это выглядело логично, аристократизм взыграл. Как это ничтожество может быть лучше меня? Все это должно было буквально швырнуть Настю грудью на амбразуру во время игрового процесса, чтобы доказать, что она ничем не хуже и вообще лучше на три головы. Я думал, что она проиграла. Это бы объяснило ее отношение ко мне в день первой встречи. Что она сама была унижена умным и хитрым парнем перед другими в той дисциплине, которую сама для себя выбрала. Так еще и тем, кого сама не уважала и ни во что не ставила. А теперь что? Получается, что это не так. Получается, что гипотеза, которую я сразу же выбросил из головы потому, что она казалась мне ошибочной, верная. Да не, бред какой-то. Даже если они начали встречаться, что такого могло произойти, чтобы Роман так парню карьеру поломал, когда там Калинский выпустился? 2 года назад, да с такой подачей он работу в столице нашел бы разве что в бесплатной консультации по типу той, которой руководил отец Марины. В приличное место после такой рекомендации его бы не взяли. Ты его съесть собираешься? Чего? Не понял я. Ты уже половину колпачка сгрыз, уточнила Настя, указав на ручку в моей руке. Опаньки. И правда. Бросил пострадавшую ручку на стол и вздохнул. Спросить или нет? Прислушался к ее эмоциям. За фасадом прохладного спокойствия бушевали эмоции. Не, сейчас нет смысла. Только на жесткий ответ нарвусь. Скандал, а толку никакого. Что у нас с экспертизой? Спросил я вместо этого. Контракт подписан, сообщила она мне. Они готовы будут взяться за это дело через 11 дней. Я поморщился. Долго. Саша, они и так для нас место в своем графике освободили. Да я понимаю, но это все равно слишком долго. Да чего ты переживаешь? Удивилась она. У нас же все подготовлено. Да я вот сейчас подумал, что не мы одни такие умные, произнес и одернул себя, заметив, что ладонь снова потянулась к ручке. Подумал, взял ее и выкинул в мусорку. Скажем нет глупым привычкам. В каком смысле? В таком, что если мы до этого додумались, то и этот гад тоже должен был предположить, что мы можем это сделать, ответил я ей. Бросил взгляд на календарь. До первого слушания оставалось 3 дня. Думаешь, Лев предвидит, что мы используем практику международного страхового права? Может, катнуть в ее сторону пробный шар? Повод вроде есть. Ты мне скажи, предложил я ей. Ты с ним училась. Выражение на лице Анастасии моментально изменилось. Настолько резко, будто переключатель нажали. Я не хочу об этом говорить. Ну, ожидаемо. Насть, я же не лезу в твои личные дела. Не стал отступать. Я хочу знать твое мнение о нем как о профессионале. Настолько ли он хорош, сможет ли предугадать направление наших мыслей, ответила она не сразу. Я почти полминуты внимательно следил, как менялись ее эмоции. Может, наконец с неохотой сказала она, мне не хочется этого признавать, но он может это предвидеть. Окей, тогда давай предположим, что он знает или думает, что знает, что мы собираемся сделать, сделал я вывод. Теперь наша задача придумать, как поступить в такой ситуации. Настя задумалась. Я так-то тоже. Ситуация скользкая. Что делаем мы? Пытаемся затянуть процесс в свою пользу, чтобы получить четкие данные по интересующему нас вопросу. А это что? Он будет давить на то, что мы пытаемся манипулировать судом, сказал я после недолгих раздумий. Скорее всего, кивнула Настя. Только как хотя, скорее всего, заявит, что подобное здесь неприменимо. Применимо, я проверил, отмахнулся я. В том случае, если судья сочтет это таковым, парировала Настя и тут же продолжила. Он может сказать, что порт приписки судна, место заключения договора страхования и регистрация компании судовладельца находится в юрисдикции империи, а значит, применение МСП здесь не оправдано даже несмотря на то, что все случилось в нейтральных водах. Заявит, что эта причина используется нами только с целью затягивания процесса. Ладно, логично, признаю. Значит, он будет стоять на принципе наиболее тесной связи, сказал я, и Настя кивнула. Если исходить из этого, то он подаст ходатайство, что это наше дело, закончил я за нее и добавил, в смысле, дело империи. Согласна, кивнула она, а что нам делать в таком случае? Блокировать его, а мы его заблокировать не сможем, покачал я головой. Здесь, как это ни печально, этот гад будет прав по всем статьям. Мы действительно пытаемся затянуть процесс. Настя пожала плечами, откинулась на спинку своего кресла и, оттолкнувшись от стола, закрутилась на месте. Тогда суд нашу просьбу отклонит, сказала она в потолок. «Верно. Давай, Саша, думай, думай, как обставить его. Надо его как-то переиграть. Он сам себя переиграет», — неожиданно понял я. Настя даже остановила свое вальяжное вращение и посмотрела на меня. «Чего, ты еще не поняла?» «Нет, Насть, исходя из принципа наиболее тесной связи, что он должен будет сделать, чтобы гарантированно не дать нам применить МСП?» Лазарева задумалась. «Ну же, Насть», — подтолкнул я ее в нужном направлении. «Сама подумай, они давят на непрофессиональные действия экипажа. Авария произошла из-за, якобы, их действий во время волнения на море. Ей потребовалась примерно минута, чтобы самой дойти до той мысли, которая только что посетила меня. Он заявит, что страховой случай фактически начал развиваться еще в территориальных водах империи. Калинский скажет, что произошедшее не более чем закономерный итог действий экипажа в сложной обстановке. Надо было видеть улыбку на ее лице. «Этот хренов умник сам себя закопает», — произнесла она с кровожадной ухмылкой. «Ну а что тут еще сказать? Она права. Если все будет развиваться именно так, как я предполагал, то это будет нокаут в первом раунде. Вопрос только в том, как подтолкнуть его в том направлении, чтобы он гарантированно с него не свернул». «Насть, звони Уткину», — сказал я ей. «Зачем?» — не поняла она. «Скажи, что ему кое-что нужно будет сделать для нас». Я объяснил ей, что потребуется. Она немного засомневалась, но затем согласилась, что идея может сработать. А она сработает. Не может не сработать. Это как табличка перед полем с надписью «Минное поле». Смешно, смешно, но лучше обойти его стороной. Любой человек, у которого еще не атрофировался инстинкт самосохранения, задумается о возможной опасности и предпримет действия, чтобы ее избежать. Тут тот же принцип. «Думаешь, мы его уделаем?» «Даже не сомневаюсь», — ответил я с уверенностью в голосе. «С такими наглыми и хитрыми умниками всегда так. И как ты только в зеркало по утрам смотришься?» Покачала она головой и рассмеялась. «Эй, а чего мне переживать? Это я тут бродяжка с улицы без образования и лицензии», — пожал плечами. «Тем более, что мне не надо ничего и никому доказывать. Я знаю, что хорош». Ляпнул об отсутствии образования и снова вспомнил последнюю свою поездку в университет, в связи с чем у меня вдруг родился вопрос. «Насть, слушай, а ведь учебный год уже начался. У тебя практика длится до конца ноября», — тут же ответила она. «Потом оценочная комиссия выдвигает мнение касательно ее итогов и дает результат. Так что не переживай, еще несколько месяцев я за тобой присмотрю». «Ха-ха», — плеснул я сарказмом. «Кому еще присмотр нужен? Чего? Давай будем честны, я тут самый крутой. Разве что только по размеру своего самомнения», — фыркнула она. «Ну, я парень приличный, хвастаться не привык, но да». Я с ироничной улыбкой пожал плечами. «Оно у меня большое. Зачем вообще жить, если не ставить перед собой амбициозные цели? Кстати, о целях. Достал телефон. Надо бы Громову позвонить. Есть тут один кандидат, уже давно занесенный в список. Надеюсь, он сможет помочь мне немного с нужной информацией. Ты сказал мне, что он простой стажер». «Да он никто», — тут же начал оправдываться стоящий перед его столом подчиненный. «Мы проверили его. У него даже образования нет. Он каким-то чудом попал стажером в эту фирму». Сидящий за столом Потапов посмотрел на своего заместителя таким взглядом, что тот моментально умолк. «Тогда, может быть, ты объяснишь мне, с какого перепугу за него вписался этот графский недоносок?» — тихим, дрожащим от злости голосом задал вопрос Потапов. Не то чтобы он ожидал получить на него ответ, скорее, риторическое, вызванное страхом любопытство. Заметив, что пауза после вопроса несколько затянулась, молодой капитан, успевший неплохо подняться на делах своего шефа, нервно сглотнул. «Я не знаю». «Конечно же, ты не знаешь, идиот», — съязвил Потапов. «Пошел вон». Подчиненного как ветром сдуло. Оставшись в одиночестве, Евгений тихо выругался. Идиотская ситуация. Не привык он к тому, что его дела идут не по плану. Все началось с того идиотского случая. Всего-то делов — отмазать сынка начальника одного из отделов. Такая ерунда. Подумаешь, выпил да избил какого-то пацана, да кого это вообще волнует, а в итоге провал, неполный, конечно, но все равно неприятно. Потапов до сих пор испытывал злость от того, как этот наглый щенок прижал его в том коридоре. Что могло быть проще? Состряпать анонимную ориентировку, чтобы поганца забрали в отделение, а там уже посадить к нему двух типов, пообещав закрыть глаза на их проделки за то, чтобы они измордовали ублюдка. Не убили, нет. Им сразу это объяснили. Так и сам Потапов потом добавил, убивать не надо, мороки много, а вот драка в камере между задержанными, постоянное дело, никто даже шума бы не поднял, максимум для проформы, если бы не одно но, какого дьявола этот поганый ублюдок якшается с такими людьми, этот вопрос майор задавал себе раз за разом, но никак не мог найти ответ, и это его пугало, что, если ситуация продолжит развиваться, станет еще хуже, будучи не самым глупым человеком, Евгений прекрасно осознавал, насколько далеко простирались его полномочия и связи и как быстро они закончатся, если дело коснется аристократов. Да, формально они подчинялись законам империи, но известную фразу, что среди равных есть те, кто равнее, забывать не стоило. Даже самый замшелый барон имел достаточно влияния, чтобы наступить ему на горло, хотя бы благодаря своим связям. А Потапов всегда был довольно труслив и благоразумен для того, чтобы не связываться с ними. Только вот похоже, что сейчас его удача наконец дала неприятный сбой. Что делать? Дать заднюю или... Нет, любые другие варианты он тут же откинул в сторону. Плевать на этого Рахманова. Если вести себя достаточно тихо, то, возможно, ситуация сама сойдет на нет. У него и так сейчас голова болела из-за суки бывшей. Вот угораздило же его заранее не подумать, что с ней будут проблемы в случае развода. А сейчас ему следовало немного остыть и вести себя аккуратнее. Да, так он и поступит. Будет вести себя потише, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание и тщательно следить за обстановкой. Если поймет, что к нему претензий нет, то вполне можно будет снова подумать о том, чтобы прижать этого парня. Да так, чтобы ему потом уже никто не смог помочь. А забавные ты места для встречи выбираешь, сказал я, присаживаясь за барную стойку. «Какие есть, такие и выбираю», — хрипло отозвался Громов и отхлебнул из своего бокала с пивом. Перед ним стояла тарелка с жареными в масле ржаными гренками, щедро посыпанными сыром. Рядом маленькая пиала с каким-то соусом, что-то с чесноком вроде бы. «Чего ты хотел?» — спросил Громов, когда я сел на барный стул рядом с ним. «Узнать две вещи. А как? А больше ничего тебе не надо? Если нужно будет, я скажу. А пока вопрос первый. Ты хорошо знаком с Потаповым?» Громов покосился на меня. «Зависит от того, что тебе нужно. Я хочу закопать ублюдка и помочь его жене», — не стал юлить и сказал как есть. «С чего это вдруг такое благородство?» — иронично усмехнулся он. «Что-то мне не кажется, что его жена способна оплатить таксу в вашей фирме. Или ты благотворительностью решил заняться?» «Слушай, Громов, вот давай без этого дерьма, хорошо?» — попросил его. «Не надо тут делать из меня ангела или какого рыцаря в сверкающих доспехах. Просто так уж вышло, что помощь его бывшей жене – это хороший способ наступить ему на ногу. Только это, о, знаешь, нет. После того, как я это сделаю, я ему ее тупой столовой ложкой отрежу». Услышав мой ответ, Громов рассмеялся в бокал с пивом. «А чего ложкой-то? Чтобы больнее было». Вкратце пересказал случившуюся недавно историю. «Однако, нет, я, конечно, слышал, что он мелочное и злопамятное говно, но чтобы настолько. Хотя, что, да повезло тебе, он мог тем ребятам сказать, чтобы тебя прямо там оприходовали. Хрен там, жилой комплекс новый, куча камер. Задержать меня по такому дерьмовому поводу, это все, что они могли сделать», — отмахнулся я. «Ой, да там можно было бы выкрутиться», — отмахнулся он. «Я бы точно выкрутился. Говоришь так, словно у тебя есть в этом хороший опыт. Говоришь так, будто думаешь, что у меня его нет», — отозвался Громов. «Но да, поверь, даже в такой ситуации варианты бы были. Впрочем, я не удивлен, что Потапов выбрал самый безопасный. Он сраный сыкло. Это я уже понял. Так что ты хотел? Ты говорил, что он занимается тем, что покрывает чужие промашки. Допустим, я хочу знать, кому именно он помогал. Желательно о тех, кто сидел или сидит повыше». Тут Громов едва не расхохотался. «Чем тебе это поможет? Информацией? Да ладно, придешь такой и спросишь. Простите, пожалуйста, а не скажете ли, кто прикрыл вашу задницу от такого-то косяка?» «Ага, конечно, так тебе все и выложили. Эх, Громов, знал бы ты, я могу быть поразительно убедительным, когда мне это требуется. Так что, узнаешь?» «Могу, но что мне за это будет?» «Ну, такого намека я и ждал. А это уже мой второй вопрос. Ты ведь искал его, так ведь?» Он напрягся. Плечи моментально одеревенели, а идущий от него поток циничного веселья который я ощущал все время нашего разговора, моментально растворился в холодной и колючей ярости. «Допустим», — холодно произнес он, — «отлично, Броницкий в этом деле замешан», — стоило произнести эти слова, как идущий от Громова поток ярости стал сильнее. Только сейчас она уже не отличалась тем жаром и ощущалась как более холодная, не такая личная. «Раз ты спросил, значит, скажем так, я тут в курсе некоторых его делишек», не стал уточнять. «Так что, я уверен почти на 100%, ответил он наконец, без его ведома это точно не случилось бы, он, следователь покачал головой, нет, не думаю, по крайней мере, хорошо, значит, пока карандашиком запишем, что Броницкий, если и знает о случившемся, то лично в этом не участвовал, это уже кое-что, по крайней мере, я на это надеялся, хорошо, я собираюсь спросить его напрямую, но не знаю, к чему это может привести». Громов посмотрел на меня таким взглядом, будто я заявил ему, что собираюсь сейчас пойти и сигануть с небоскреба и полететь. Ну, учитывая мою затею, не так уж и далеко от истины. А у тебя в фирме? Я просмотрел архивы, честно признался. Там нет ничего. Ты утверждаешь, что один из наших старших адвокатов был замешан в этом деле. На то время ими числились Вальский, Голицына, Смирнов. Эти трое работают и сейчас, но были и еще двое. Торшинов, этот не аристократ, ушел в другую фирму, уступив место младшему сыну Лазарева. Вторым был Артем Райновский, закончил за меня Громов. Я в курсе, так понимаю, что метишь ты в него, правильно, сделал вывод. Я не знаю, признался он, очень информативно. Пошел в задницу, Рахманов, я тебе это еще раньше сказал. Все, что у меня есть, это остатки материалов Виктории, и все. Название вашей фирмы фигурировало в ее деле. Я уверен, что кто-то из них занимался этим и знает, что произошло. Ну тогда можешь себе еще гренок заказать, перебил я его, потому что мы на этом месте надолго застрянем. Ничем подобным никто из них не занимался. Я специально проверил, не так уж и сложно было. Всего-то узнать дату смерти жены Громова, после чего пройтись по всем делам в архивах. Когда Лазарев спросил, зачем мне копаться в старых записях, ответ я придумал быстро: хочу перечитать старые дела, чтобы немного на чужой опыт посмотреть. Докапываться он не стал и доступ в архивы мне открыл. Только вот толку от этих изысканий не было. Все пятеро занимались делами с крупными корпоративными клиентами и даже близко не подходили ни к чему, что могло быть связано с преступностью. Разумеется, так все выглядело на бумаге. А как оно там в реальности, пес его знает. Я продолжу копать, добавил, но не рассчитывай, что завтра утром позвоню тебе и скажу, на чью спину мишень повесить можно. Если все было так просто, то я сам давно справился, проворчал он. Глава 8. Всем встать. Мы с Анастасией поднялись со своих стульев. Рядом с нами встал Уткин как главный представитель по иску. Расположившиеся через проход справа от нас Калинский вместе со своим клиентом также встали, высказывая уважение вошедшему в зал судье. Эх, даже скучаю по былым временам. Тем самым, когда имел хорошие отношения с третью всех судей в городе, приятельские с еще одной и нейтральные с оставшимися. Здесь же такой широкой палитры хороших знакомств у меня не имелось. Правильно тогда сказал Роман, о том, что есть два типа адвокатов. Те, кто хорошо знают закон, и те, кто хорошо знают судью. На самом деле, он немного слукавил. Был и третий тип, который удивительным образом совмещал в себе оба предыдущих. Как правило, таких были единицы, зато самые эффективные и успешные. Итак, произнес севший на место судьи мужчина, предлагаю начать. Он посмотрел на нас, затем на лежащие перед ним бумаги, затем снова на нас. Но перед этим хотелось бы уточнить один момент. Ведущим адвокатом по этому делу со стороны защиты назначен Роман Павлович Лазарев. Это так? Да, ваша честь, кивнул я. Но представлять своего клиента в этом зале будете вы. И снова я кивнул. Да, ваша честь. Не могу не отметить тот факт, что в бумагах нет ни слова о наличии ни у одного из вас адвокатской лицензии, заверенной коллегией, нахмурился он. Эх, знал, что это может стать небольшой проблемой, точнее, не самой проблемой, а, скорее, поводом для появления некоторой подозрительности со стороны судьи. К счастью, мы были к этому полностью готовы. Ваша честь, тут же взяла слово Анастасия. Как полноправные сотрудники фирмы мы получили разрешение на самостоятельную работу от Романа Павловича. И, не тратя время, она тут же достала из лежащей на столе папки пару листов с подписями и печатями, после чего протянула их стоящему рядом со столом приставу. Тот, в свою очередь, быстро передал их судье. «Ваш клиент ознакомлен с этим фактом и согласен с ним?» Через несколько секунд спросил он, осмотрев оба документа, которые как раз-таки и являлись нашими разрешениями на самостоятельную работу. «Да», — хмуро подтвердил Уткин. «Я знаю, есть у вас какие-либо возражения? Если бы были, стоял бы я тут. Будьте добры, ответьте на заданный вам вопрос», — резко произнес судья, явно не желая тратить время на постороннее словоблудие. «Нет», — ответил Уткин и тут же добавил. «Нет возражений, ваша честь». «Хорошо, тогда, раз с этим покончили, предлагаю начать». Дальше слушание развивалось по стандартной схеме. Были зачитаны взаимные претензии, требования и дополнительное подтверждение, что наш капитан имел право и разрешение говорить от всех представителей поданного экипажем Днепрогруппового иска. Разумеется, мы все это знали, так что ничего нового не услышали. Уткин и его люди требовали выплатить им обещанные деньги за рейс, снять с них штрафы и, довеском, компенсировать затраты на лечение троих пострадавших членов экипажа. Калинский выслушал нас с отсутствующим выражением на лице, что-то тихо обсуждая с сидящим рядом с ним мужчиной в недорогом костюме. Едва Настя закончила говорить, как он сам заявил, что они отказываются удовлетворять подобного рода требования ввиду того, что именно непрофессиональные действия Уткина как капитана, а также его людей привели к случившейся трагедии, потери дорогостоящего экспортного груза и срыву поставки, ввиду чего компания обязана будет выплатить неустойку. А вот дальше подошел наш черед нанести первый удар. «Ваша честь», — сказала Анастасия, встав со своего стула. «Для прояснения ситуации, предшествовавшей аварии, мы просим компанию-ответчика предоставить нам всю имеющуюся у них техническую, а также бухгалтерскую документацию». «Протестую, ваша честь», — моментально среагировал наш противник. Калинский поднялся со стула. «Бухгалтерская отчетность не имеет никакого отношения к данному вопросу». Затем он посмотрел на стоящую в 6 метрах от него Анастасию и иронично улыбнулся. «Если только уважаемый советник нашего клиента не хочет объяснить, каким образом бухгалтерия могла повлиять на непрофессиональные действия экипажа корабля в опасной ситуации». Слушая его, я мысленно хмыкнул. Даже адвокатом ее не назвал, специально выбрал другое слово, будто подчеркивая разницу между ними. А ведь даже несмотря на отсутствие лицензии, сейчас Настя делала свою работу, пусть и по временному разрешению. Короче, плевок в лицо, и она это выдержала, хотя я и ощущал целую бурю неприятных эмоций внутри нее. Заявление нашего оппонента не более чем мысленная эквилибристика, ваша честь, решительно произнесла она, даже головы в его сторону не повернув. «Данная отчетность может предоставить сведения, следила ли компания-ответчика за техническим состоянием своего корабля». «Прекрасно следила, ваша честь», — грубо перебил ее посреди фразы Калинский, после чего открыл одну из папок на своем столе и передал лежащие внутри нее документы приставу. «Ваша честь, здесь экспертное заключение 2 фирм о состоянии транспортного судна «Днепр», принадлежащего моему клиенту. Обе эти проверки признали удовлетворительное состояние судна и удовлетворительное, неожиданно взревел сидящий рядом со мной Уткин. Да так, что я аж вздрогнул. Да это поганое корыто держалось на плаву только благодаря честному слову и старанию моих. Звонкий удар молотка оборвал его на полуслове. Рекомендую защите держать своего клиента под контролем и лучше объяснить ему правила поведения в суде, резко произнес судья, уставившись на нас с Анастасией. «Если он еще раз позволит себе выкрикивать с места и перебивать в моем суде, то пристав выведет его из зала. Вы меня поняли? Мда-а-а, этого мужика в симпатиях к нам точно не заподозришь». Когда он вошел, по его эмоциям я это сразу понял. У него вообще было такое эмоциональное выражение, будто весь этот процесс он воспринимал не иначе, как досадное недоразумение, попросту тратящее его драгоценное время. «Мы все поняли, ваша честь», — сказал я. «Приношу свои извинения». Получив ответный и высокомерный кивок, повернул голову в сторону нашего клиента. «Если захотите еще раз нас подставить, то хотя бы предупредите заранее», — прошептал я ему. «Простите, я не сдержался. Да мне плевать. Сидите и молчите. Сейчас здесь от ваших криков никакого толка не будет. Вы нам только помешаете». Он стушевался, а затем кивнул, а вернулся к продолжающему говорить Калинскому. после которых обе экспертные группы признали состояние корабля удовлетворительным для выхода в море. Это можно увидеть по их заключениям, представленным в этих документах. Судья посмотрел на переданные ему приставом документы, взял их в руки и посмотрел. Проводящие проверку компании имели соответствующую квалификацию для подобной оценки. «Конечно, Ваша честь», — улыбнулся Лев. «В каждом документе на последней странице находятся копии сертификатов, подтверждающих их квалификацию. Ну что же, пора и мне выступить. Мы не согласны с этим, Ваша честь». Я поднялся со стула. Нам не сообщалось о проведении этих проверок, точно так же, как мы не были ознакомлены с их результатами. Кто из них ответит, Калинский или судья? Если этот гад так умен, то, если верить датам этих проверок, то они проводились после возвращения судна в порт, задумчиво произнес судья. И вы не нашли времени с ними ознакомиться? Я бросил удивленный взгляд на Уткина. Тот выглядел таким же растерянным. Нам не сообщали о них, Ваша честь, сказал я, прислушиваясь к идущей от мерзавца волне торжества. Уткин сообщал нам только о том, что после возвращения в порт проводилась лишь одна проверка. Из такого вывода следовало, что вторая проводилась уже после того, как иск был подан. Значит, они должны были ознакомить нас и с последней, следуя правилу информирования в ходе судебного процесса, с более ранней. Бросил взгляд в сторону Калинского. Тот стоял, засунув руки в карманы, и иронично улыбался, глядя на меня. Чушь, никаких двух проверок там не было. Не уверен, что даже одна была, как сказал наш клиент. Он вполне может ошибаться, как мы это только что увидели. Зато мы теперь выглядим как ленивые и тупые стажеры без лицензии. Просто замечательно. Я бы даже похлопал. Нет, правда, аплодировал бы стоя. Только не ему, а самому себе. Хотите сказать, что вы не нашли достаточного количества времени, чтобы проверить информацию по своему делу? Уточнил судья и потряс бумагами в руке. У вас точно есть разрешение на самостоятельную работу? Да, Ваша честь, не стал я цепляться за его слова. На самом деле, даже если бы нам их предоставили, то мы бы проигнорировали их, так как данные фирмы не имеют соответствующей квалификации, чтобы делать подобного рода заключения по этому делу. Так, что там у нас? Спокойствие, немного надменности. И все это приправлено сверху щедрой щепоткой охренеть какого яркого ощущения чувства собственного превосходства. Он знает, что подготовился отлично. Более того, он только и ждет момента, чтобы нанести новый удар. Хрен тебе, сейчас наша очередь. Подожди своей. Может быть, вы сможете объяснить мне, каким именно образом вы сделали подобный вывод? Конечно, Ваша честь, все так же вежливо ответил я. Похоже, что наш оппонент абсолютно не принимает во внимание тот факт, что по изначальному договору судно, принадлежащее имперской компании, двигалось через международные воды, когда произошла авария, повлекшая за собой ранение членов экипажа, а также утерю дорогого груза. Согласно статьям международного страхового права, мы требуем провести независимую экспертизу фирмы с достаточным уровнем квалификации, соответствующий международным требованиям. Это обычная практика, которая, к слову, применяется и Российской империей в схожих случаях. Вместо быстрого ответа судья задумался, явно пытаясь сопоставить все вышесказанное. Ну ничего, я знаю, что я прав. Более того, судя по его лицу, он тоже это понимает. Вопрос в том, так ли этот засранец Калинский умен, как я думал. «Протестую, Ваша честь», — заявил он со спокойствием человека, ожидающего подобного хода событий. «Это требование не более чем манипулятивная попытка затянуть процесс, а вы это решили потому». Судья хмуро посмотрел на Льва и коротко взмахнул рукой, предлагая ему продолжить. «Потому что у моих противников в этом деле нет ни единого доказательства слов их клиента, Ваша честь», — гордо произнес Калинский. «Все, чего они хотят, это затянуть процесс, так как им прекрасно известно, что именно данное дело не дает моему клиенту получить причитающиеся ему страховые выплаты. Таким образом они хотят оказать давление на моего клиента и заставить его прийти к, я не побоюсь этого слова, преступному соглашению. Данная попытка не более чем наглый шантаж. О, сударь, да вы мудак. Я даже не смог удержаться от саркастической улыбки в его сторону. Так нагло называть нас лжецами и шантажистами нет, я правда польщен. Ваша честь, это не более чем откровенная чушь, покачал я головой. Просто ответчик прекрасно понимает, что нормальная экспертиза спокойно выявит то, что, я конечно же не утверждаю, ведь это исключительно мое личное мнение, что судно находилось в аварийном состоянии по вине ответчика, и что именно это послужило причиной аварии. Калинский воспринял это спокойно, с эмоциями человека, который и ожидал такой ход с нашей стороны. Это заявление – отвратительная клевета. Калинский бросил взгляд в нашу сторону. Тем более, что согласно принципу наиболее тесной связи это дело империи и имперского законодательства. Владелец судна – имперский поданный. Порт приписки также наш, как и судно, и его экипаж. И я еще раз отмечу, что причиной этой, вне всякого сомнения, трагедии стали именно непрофессиональные действия капитана Уткина и его экипажа в сложных условиях. Ну давай же, скажи это, ты ведь сейчас чувствуешь себя таким охрененно важным, ведь так, давай, скажи это. Более того, с энтузиазмом продолжал Калинский, если исходить из вышеперечисленных факторов и непрофессиональных действий экипажа, страховой случай начал развиваться еще в наших территориальных водах. Поэтому требования МСП тут неприменимы. Для обеспечения подтверждения версии моего клиента будет более чем достаточно и экспертной оценки, которую я вам уже предоставил. Ну вот ты и попался, мудозвон. Ваша честь, если уважаемый адвокат заявляет, что страховой случай начал развиваться еще в наших водах, то это только лишь дополнительно подкрепляет наши требования. Мои слова заставили его заволноваться. Он такого не ожидал. В целом, оно и логично. После такого пассажа судья обязан был встать на его сторону, просто потому, что он был прав. «Это каким же образом?» – поинтересовался судья. «Я чуть повернул голову и кивнул Анастасии. Ваша честь», – вступила она в разговор. «Оно связано напрямую с сутью нашего иска». Лазарева поднялась со стула и встала с гордо поднятой головой. «Согласно заявлениям нашего клиента, судно находилось в отвратительном техническом состоянии. Принимая во внимание послужной список и продолжительный опыт нашего клиента в должности капитана судна, мы можем утверждать о наличии у него достаточных знаний для того, чтобы определить подобное состояние. В противном случае ответчик не нанял бы его для этой работы. Разумеется, только если он сам не занимается тем, что нанимает на работу неквалифицированный персонал. Соответственно, мы можем предположить, что именно отмеченное Вячеславом Уткиным проблемное техническое состояние судна, а также нежелание компании-владельца устранять неисправности из-за чрезмерной и даже преступной экономии стало причиной аварии, повлекшей за собой тяжелые травмы среди членов экипажа, а также утерю груза. Тем не менее компания закрыла глаза на подобные обстоятельства, обвинив во всем экипаж. Если именно их действия стали причиной случившегося, то принцип наиболее тесной связи тут неприменим в силу обстоятельств и времени случившегося. Анастасия повернула голову и с кровожадной улыбкой посмотрела на Калинского. Если же причина, как мы и сказали, заключается в том, что компания знала о имеющихся проблемах и опасности эксплуатации этого судна, то их попытка заблокировать наши требования о независимой оценке еще более красноречиво говорит о том, что его результаты могут повлиять на формирование заключительного решения по этому страховому случаю. Отсюда нежелание допустить независимых экспертов к осмотру судна и эти не имеющие под собой никакого основания претензий к нашему клиенту. Стоит отдать Калинскому должное. В себя он пришел быстро. Чертовски быстро. Выражение рассеянности на его лице просуществовало не дольше пары секунд, которые ему потребовались для того, чтобы осознать допущенную ошибку. Я ощутил это по его эмоциям, хотя даже этого не потребовалось. Там и по выражению лица было понятно. Пока Настя говорила, он очень и очень быстро думал, стараясь найти решение проблемы. «Ваша честь, я услышал достаточно», – перебил его судья и повернулся к Анастасии. «Сколько потребуется времени для проведения экспертизы?» «Две недели, ваша честь», – покладисто ответила Настя, сдерживая свою улыбку. «Слушание переносится на конец месяца. Также предоставьте адвокатам истца все требуемые ими документы», заявил судья и ударил молотком по квадратной подставке перед собой. Звук удара ознаменовал нашу победу в первом раунде. Ощутив приближение позади себя источника крайне колючих эмоций, я подмигнул Насте. Что я, зря, что ли, дал ей заключительное слово. Мог бы и сам сказать, но я просто не мог отказать себе в удовольствии. «Хороший ход», — с выражением высокомерного раздражения на лице произнес Калинский. «Но это ничего не изменит. А ты не мне это говори», — усмехнулся я ему в лицо. «Это Настя придумала, как тебя поиметь, и тут же почувствовал короткую вспышку удивления с ее стороны. Выражение на морде Калинского тут же изменилось. По нему промелькнули злость и удивление, резко сменившиеся чем-то вроде презрения. Впрочем, Настя в долгу не осталась. «Знаешь, Лев, зная тебя, я ожидала большего». Глава 9. «Молодец». Я хлопнул по ее ладони и тут же заработал тычок кулачком в плечо. «Ты зачем это сделал?» Тут же возмутилась она. «Это же была твоя идея. Хочешь сказать, что тебе не было приятно?» Не скрывая веселья, спросил я, и Настя покраснела. «Было», призналась она. «Вот потому и сделал», ответил я ей, спускаясь по ступеням здания суда. «Все прошло именно так, как я и ожидал. А откуда ты знал?» «Насть, он молод, заносчив и амбициозен. Более того, он дьявольски хорош не по годам и, что еще хуже, прекрасно это понимает», хмыкнул и не стал добавлять, что сам таким был. «А умные люди всегда хотят быть на несколько шагов впереди своих противников. Это как в долбанных шахматах. Вот мы его и переиграли. Пешка на Е2, Е4?» «Не», отмахнулся я. «Просто засунул ему ферзя в задницу». «Фу, как некультурно», рассмеялась она и состроила притворно оскорбленное выражение на лице. Ей весело. Я это ощущал настолько явно, что сам не мог сдержать улыбку. «Что будем делать теперь? Теперь у нас есть время до конца месяца, чтобы придумать, как добиться желаемого». Говорить, что в противном случае шансов у нас будет немного, не стал. Нет в этом смысла. Не нравилось мне то, как он ловко вытащил из рукава эти документы сразу по двум проверкам, хотя Уткин упоминал при нас только одну. Сдается мне, кто-то там готов был играть грязно. Вопрос в том, участвует ли в этом сам Калинский. Хотелось бы сказать «да», да только не мог. Когда он говорил про эти проверки, то делал это с такой уверенностью, будто сам их проводил. Что-то тут не так, ладно, время у нас теперь есть. Значит, можно заняться собственным расследованием происходящего. Ощутив вибрацию лежащего в кармане телефона, достал его и посмотрел на незнакомый номер на экране. Ткнул по зеленой иконке. «Да, я подумала над вашими словами», раздался в трубке знакомый мне голос, «и решила, что могла бы обсудить с вами мою проблему». «Да, наконец-то, долго же она думала, сколько там дней прошло, почти 4, я уже начал думать, что звонка так и не получу». «Конечно, София Андреевна, когда и где вы хотели бы встретиться? У меня будет широкое окно после занятий завтра. Встретимся в университете у меня на кафедре. Вам подходит?» Прикинув в уме список дел на ближайшее время, понял, что очень даже подходит. Благо Громов все-таки перестал говниться и вчера прислал нужную информацию. Что это означает? То, что мне предстоит покататься по городу и повстречаться с людьми. И, по-хорошему, стоит сделать это сегодня, а то завтра субботой нужные мне господа в погонах на работе не появятся. Конечно, София Андреевна. Во сколько? После 3 часов. Хорошо, я приеду к этому времени. Прервав разговор, тут же столкнулся взглядом с Анастасией. «С кем говорил?» «С клиенткой», отозвался я. «Что-то я не помню, чтобы Рома нам новые дела предлагал, а это и не для отдела, это исключительно для себя», пояснил ей. «Ты ведь в курсе, что без лицензии не сможешь?» «Насть, я это прекрасно помню», прервал ее. «Я как раз пытаюсь решить для себя эту проблему». Она едва не расхохоталась. «Что, решил учиться пойти наконец? Ха-ха, нет. Для меня это слишком долго, я ищу путь покороче». «Это интересно, как, а вот все тебе пойди и расскажи», усмехнулся, открыв нужное приложение на телефоне и вызвал Насте такси. «Но готов поспорить, что ты все равно не угадаешь». За свои слова оказался вознагражден новым подозрительным взглядом. «Поспорить?» — уточнила она. «Что?» — спросил я. «Да так, просто. Вспомнила кое-что», — как-то задумчиво произнесла Настя. «Так, это вот сейчас что такое было? Странные эмоции. Ладно, не до этого. Насть, мне надо по делам съездить. Можешь закончить с бумагами? Без проблем», тут же отозвалась она. «Сделаю. Вот так сразу? Ну что-то мне подсказывает, что ты не гулять и веселиться поедешь», улыбнулась она. «Но взамен вечером мы идем в ресторан. Признаюсь, я тут немного сбился с мысли. Так мы же вроде бы дело еще не выиграли», напомнил я ей. «Или что? Наконец рассмотрела, какой я прекрасный и замечательный. Идем на свидание». Услышав меня, Анастасия фыркнула и закатила глаза. «На свидание? С тобой, Рахманов? Побойся Бога. Где ты, а где я? Пффф, нет, но, все же мы немножко победили, а даже такую победу следует немножко отпраздновать. Ага, конечно, а правду мне сказать можно? Я с подозрением посмотрел на нее, так пристально, что она в какой-то момент даже смутилась и слегка покраснела. Ладненько, медленно произнес я, идем, вот и славно. Она улыбнулась, примерно так, как улыбнулась бы акула, увидев раненого тюленя. Я пришлю тебе адрес места и время попозже. Ну пришлет и пришлет. Я мысленно пожал плечами. Вот не хотелось сейчас об этом думать. Какой-то подлости с ее стороны вроде не чувствовал. Хотя после всего, через что мы тут прошли за последнее время, это было бы совсем глупо. Да и не такой она человек. И вообще, у меня своих дел сегодня по горло. Оставалось надеяться, что после всего этого голова не будет сильно болеть. Отправив Лазареву на машине обратно в фирму, вызвал себе другую. Ехать очень долго не пришлось. Потребовалось всего 20 минут, чтобы добраться до одного из отделений столичной полиции в центре города. Как привлечь к себе внимание несомненно занятого и важного человека? Правильно, надавить на больную мозоль, о которой он и думать уже забыл. «Добрый день», – поздоровался, подойдя к дежурному за стойкой в приемном зале отделения. «Я хотел бы поговорить с полковником Косенко». Сидящий за отделенным толстым стеклом столом полицейский удивленно посмотрел на меня. «Причина, если у вас официальное обращение, то вы можете». «Нет, я к нему по личному делу, точнее, по судебному. Передайте ему, что я из адвокатской фирмы Лазарев и Райновский и хотел бы обсудить аварию, в которую попала его машина 2 года назад». Молодой полицейский непонимающе посмотрел на меня. «Просто позвони ему и передай то, что я сказал, попросил. Уверен, что он захочет со мной поговорить». «Разумеется, захочет. Еще бы не захотел. Уверен, что в тот момент, когда ему сообщат о моем визите, у мужика душа в пятки уйдет». Конечно же, он считал, что та история давно уже ушла в прошлое, оставив после себя всего лишь неприятный осадок, гадкую кофейную гущу на дне чашки, которую ставишь в раковину и забываешь помыть. И сейчас я собирался выплеснуть все это ему в лицо. Дежурный моему совету внял и отправился оповещать начальство. А я стал ждать. 2 года назад, ранним утром 1 января машина уважаемого, тогда еще подполковника, Косенко сбила на переходе 2 молодых девушек, гуляющих в новогоднюю ночь со своими молодыми людьми. К счастью, каким-то чудом обошлось без смертей. Как итог, у одной множественные переломы. Вторая девушка заработала повреждения позвоночника и долгое время находилась на реабилитации. Машина же скрылась с места преступления, после чего ее нашли брошенной в пригороде столицы. Разумеется, что вышеуказанный подполковник, который в тот вечер пил и веселился со своими товарищами, был ни при чем, о чем и постарался как можно скорее заявить, как только протрезвел. Как оказалось в итоге, ранее уже судимый за угон и нехороший человек решил сделать себе подарок в новогоднюю ночь и позарился с преступными намерениями на машину офицера полиции, который праздновал Новый год со своими друзьями в одной из элитных столичных бань. Ага, знаем мы эти праздники. Бухло, шлюхи и, возможно, кое-что более крепкое и дурманящее. Полковник сообщил, что готов поговорить с вами, сообщил мне подошедший полицейский с нашивками лейтенанта. Идите за мной. Вот и славно, улыбнулся я и последовал в дверь за дежурным. Что ж, начинаем операцию по уничтожению паразитов. У Петра будет очень много работы в ближайшее время. Роман прошел по коридору, бросив короткий взгляд на часы. 7:30 вечера. С делами он на сегодня закончил и собирался уже ехать домой, но звонок от отца несколько скорректировал его планы. Подойдя к дверям кабинета, Роман зашел внутрь. «Вызывал?» «Да, Рома», — сказал Павел Лазарев, сидя за своим столом. «Садись, мне нужна еще минута. Если хочешь, то можешь пока налить нам выпить». Вздохнув, Роман направился к стеллажу, где его отец хранил бутылку дорогого марочного коньяка. Достал пару бокалов и разлил напиток, пока его отец просматривал бумаги. «Раз уж отец предлагает выпить, значит, разговор может быть не самым простым. О чем ты хотел поговорить?» — спросил Роман, передав отцу один из бокалов и сев в кресло. «Сделка Румянцева закрыта», — сразу же произнес он. «Мы получим наш процент через 2 недели. Переводы я уже согласовал. Эта работа со всеми связанными с ней проблемами выпила из него столько сил, что он был рад наконец от нее избавиться». «Прекрасно. Сколько ты?» «Еще 4% сверху». «Прекрасно, Тут же одобрительно кивнул Павел. «Разумеется», — мысленно хмыкнул Рома. «Они получат почти 100 миллионов в качестве посредников за работу. И никаких последствий после этого досадного недоразумения. Было бы прекрасно, если бы не все связанные с этим делом проблемы», — поморщился он. Услышав тон его голоса, Павел пристально посмотрел на сына. «Хочешь мне что-то сказать?» «Хотел заметить, что было бы неплохо, если бы вы с Райновским посвящали меня в свои дела», — ответил Роман. «Тебе сказали ровно столько, сколько тебе следовало знать», — отрезал Лазарев-старший. «Ну конечно же, зачем сообщать, что мой отец и его старый друг занимаются инсайдерской торговлей?» «Попридержи свой язык», — моментально перебил его Павел. «О, значит, у тебя есть другое название для того, что вы сделали», — удивился Роман. «Потому что мне было бы очень интересно его услышать». «Укрепление активов», — отрезал Павел. «Такое название тебя устраивает? Погибли люди». В ответ на это его Павел всего лишь поморщился. «Господи боже, Рома, ты серьезно хочешь попенять мне этим?» Голос буквально сочился сарказмом. «Говоришь так, будто мы имели к этому хоть какое-то отношение. Фарисеев сам виноват, что согласился на эту авантюру. Ему следовало выбраться из этого дерьма в тот момент, когда он узнал о нем, а он решил навариться вместе с этим идиотом из РНК. Вот и закономерный результат. Мы же просто сумели хорошо воспользоваться ситуацией, вот и все. Это справедливость». «Да что ты», — удивился Роман. «Может быть, тогда выпишем премии Рахманову и Разину за то, что они обнаружили это. Раз мы такие справедливые, не смей передергивать мои слова», — моментально пригрозил ему отец. Роман мог бы поспорить о том, кто и что передергивает. Он до сих пор помнил, как рассказал отцу о тех отложенных пакетах акций, что обнаружили Рахманов и Розин. Тогда его отец удивился. Роман думал, что он использует эти сведения, чтобы разобраться с этим делом, потому что ситуация для фирмы была более чем опасная. По какой-то причине он не подумал, что тот использует все к своей выгоде. А ведь мог. И то, что его голова была занята этим делом и связанными с ним проблемами, не оправдание. Только лишь недавно он узнал о том, что произошло. Видимо, его отец и Райновский работали совместно с Румянцевым. Другой причины он не видел. Князь смог перетянуть одеяло на себя, собрав все сливки с этой схемы вместо тех, кто ее задумал и кому эти деньги уже не помогут. Самое смешное, что узнал он об этом всего за несколько часов до того, как Рахманов ему об этом сказал. Понял ли Александр, что он ему солгал? Глотнув коньяка, Роман был вынужден признать, что, скорее всего, да, если даже закрыть глаза на поразительные, не по годам, знания в их профессии, хитрость и наглость, то оставалась еще жуткая интуиция. Связано ли это с его даром? Роман считал, что да, отчасти, но только отчасти. Видимо, что-то из его мыслей отразилось на лице достаточно красноречиво, а может быть, просто отец решил перейти к интересующей его теме. «Кстати, хотел тебя кое о чем спросить», — произнес Павел, отставив в сторону бокал и открыв ящик своего стола. Достав оттуда папку, он кинул ее на стол. «Хотелось бы послушать, что ты скажешь об этом». Нахмурившись, Роман сам поставил свой бокал и открыл папку. Внутри лежала стопка распечатанных фотографий. Немного поразмыслив и взглянув на них, он пришел к выводу, что сняты они были рядом с частной клиникой, куда отвезли князя и его женщину. Если быть совсем точным, то прямо у входа. На первой фотографии Александр стоял у дверей. Она особого интереса не представляла, а вот вторая была уже куда более любопытной. На ней Рахманов стоял и говорил о чем-то с Броницким. На третьей уже садился к нему в машину. Судя по всему, по собственной воле. На четвертой уезжал куда-то. Куда он с ним ездил? Спросил Роман, положив фотографии обратно на стол. В какую-то галерею, отмахнулся Павел коротким ответом. Куда важнее то, знает ли Броницкий, кто он такой. Думаю, мы оба знаем ответ на этот вопрос, поморщился Рома. Вот именно, кивнул Лазарев-старший, вновь беря бокал и делая короткий глоток. И это проблема, значительная проблема. Если Броницкий знает, кто он такой и кем был его отец, то может растрепать об этом всем вокруг просто от скуки, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, и посмеяться. Ты преувеличиваешь, так ли, Рома? Не согласился с ним отец. То, что знают трое, считай, знают все. Маленькая тайна Рахманова постепенно превращается в секрет Полишинеля. И только вопрос времени, когда она станет достаточно широким достоянием общественности для того, чтобы представлять для нас угрозу. Исходя из этого, Я хочу спросить, как там у них дела? Нормально. Они сегодня добились затягивания процесса в свою пользу. Я не об этом тебя спросил, перебил его отец. Тут Роман уже не выдержал. А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Или нет? Погоди, давай я лучше прямо сейчас позвоню Рахманову и спрошу у него, не спит ли он с моей сестрой. Так, что ли? Хотя что я спрашиваю? Конечно, так. А когда он ответит нет, что мне делать? Спросить? Чего так? Ты издеваешься? Павел смотрел на него несколько секунд, после чего спокойно спросил. Ты закончил? Нет, все так же резко отозвался Роман. С чего ты вообще взял, что они сойдутся? Или, по-твоему, Рахманов должен увидеть преимущество породниться с аристократкой и тут же броситься в наши объятия? Да он гордый, как волк, и такой же упертый. Если я сейчас пойду и скажу ему об этом, он, скорее всего, пошлет меня к чертям собачьим и просто уйдет из компании. Значит, тебе стоит действовать умнее. Умнее было бы вообще не трогать его, парировал Роман. Ты даже не можешь гарантировать, что у него пробудилась полная сила. А мне и намека на это будет достаточно. Павел откинулся на спинку кресла. Ты не задумывался, как ему так ловко удается заключать сделки там, где, казалось бы, это на первый взгляд почти невозможно. А ты не задумывался о том, что, возможно, он хороший адвокат? Спросил в ответ Роман. Папа, не надо читать мне нотации. Я прекрасно понимаю, кто он такой и кем были его родители. Точно так же, как и то, во что он потом может вырасти. Но, в отличие от тебя, я уже немного знаю его характер. Если будешь на него давить, он только сильнее упрется. Павел усмехнулся и покачал головой. Прямо, как его отец. Забавно, правда? Займись этой проблемой, Рома. Делай, что хочешь, но Рахманов, если его сила имеет потенциал, должен либо остаться с нами, либо, будучи опытным человеком, Павел Лазарев не стал заканчивать фразу, и так знал, что сын все прекрасно понимает. Слишком уж это была хорошая возможность усилить их семью. Да и кто в здравом уме откажется от того, чтобы стать аристократом, пусть и с другой фамилией? Так что можешь поговорить с Настей, произнес он, объясни ей ситуацию, если потребуется. Сам сказал, что они неплохо сработались, если Анастасия хотя бы немного к нему привязалась. А нет, резко перебил его Роман и встал с кресла. Ты совсем из ума выжил? Хочешь, чтобы я шантажировал ее чем? Ляг с ним в постель или мы его отправим в могилу? Ты издеваешься. А кто тебе сказал, что это сделаем мы? Спокойно спросил в ответ Павел. Все, что мне надо будет сделать, это просто рассказать о том, кто он такой. Все сделают за нас, и тебе это очень хорошо известно. Те же Распутины будут рады избавиться от него. Или ты забыл, что смерть Разумовских наконец разорвала их договор, или что император? Да, спасибо, даже не пытаясь скрыть язвительный тон своего голоса, поблагодарил его Роман. Я в курсе, помню, что ты мне рассказал, но это не изменит моего решения. Хочешь сказать ей что-то подобное? Иди и говори сам. Но если ты попробуешь это сделать, я умываю руки. С меня хватит твоих манипуляций. Повернувшись, Роман направился к дверям кабинета. Он ждал, что отец скажет что-то, чтобы изменить его решение. Как обычно, заявит о долге перед семьей и о том, что интересы их рода стоят превыше всего остального. Но он так и не сказал. Павел Лазарев продолжал сидеть в своем кресле и наслаждаться дорогим коньяком с таким видом, будто все шло в точности, как он того и хотел. Глава 10. Ну как? Поинтересовался я, глядя, как брови Петра с каждой минутой поднимаются все выше и выше. «Ты где все это достал?» – спросил он, снимая наушники, через которые слушал диктофонные записи с моего телефона. В ответ я загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Я могу быть жутко убедительным, когда это действительно необходимо. Еще бы я не был». Мы сидели в кабинете Петра в редакции «Вестника». Последние 30 минут он слушал сделанные мною записи чистосердечных признаний различных офицеров полиции, а устроить это было нифига не просто, между прочим. Я за 5 часов объехал 6 человек, чтобы получить эти данные, хотя, если честно, больше всего сил и времени потратил на сами поездки. Благо Громов сообщил мне имена и фамилии тех, на кого стоило обратить внимание, что ни говори, а контакт в рабочей среде всегда будет надежнее любых других источников.